Эпиграф. «Я знаю, куда забросила тебя судьба. Ты сам выбрал свой путь. Но нам, тем, кого ты оставил позади, всегда казалось, что ты углубляешься в пустыню без дорог. Нам ты всегда виделся человеком, которого следует считать пропавшим. Но ты появился снова. И хоть мы с тобой, возможно, не увидимся больше, в памяти моей ты дорогой и желанный гость. И признаюсь тебе, что хотела бы узнать, какие происшествия случались с тобой на том пути, который привел тебя туда, где ты пребываешь ныне». Джозеф Конрад, «Золотая стрела». Хулио Мингесу с благодарностью за верность и память. Глава первая. Банк Чуауа. Это история о человеке, о революции и о сокровище. Революция происходила в Мексике во времена Эмилиано Сапаты и Франсиско Вильи. Примечание. Эмилиано Сапата, годы жизни 1879-1919, мексиканский революционер и военачальник, известный как Южный Аттила и Южный Вождь, возглавлял так называемую армию освобождения Юга, отряды восставших крестьян, считается одним из символов борьбы мексиканских крестьян за справедливость. Франсиско Панчо Вилья, Хосе Доротео Аранго Арамбула, годы жизни 1878-1923, один из самых известных вождей мексиканской революции. Здесь и далее примечание редактора. Конец примечания. Сокровищем были 15 тысяч золотых монет достоинством 20 песо, отчеканенных при императоре Максимилиане и похищенных из банка в Сьюдад-Хуаресе 8 мая 1911 года. Примечание. Имеется в виду Максимилиан I Мексиканский, годы жизни 1832-1867, младший брат австрийского императора Франца Иосифа, первый и единственный император Второй Мексиканской империи с 1863 по 1867, вступивший на престол по приглашению консерваторов и расстрелянный пришедшими к власти республиканцами. Конец примечания. Человека звали Мартин Гаррет Ортис, и для него все началось в то утро, когда в отдалении ударил выстрел. «Бам!» — послышалось на улице, а следом, замирая, покатилось эхо. Потом грохнуло еще два раза. «Бам! Бам!» Мартин отложил книгу, которую читал. «Электрооборудование современной горнодобывающей промышленности» и, разведя шторы, взглянул в окно. Стреляли из винтовки в 2-3 кварталах от него, в паре блоков, как говорят мексиканцы. Потом почти сразу же грянули новые выстрелы, на этот раз ближе. Стояло безветрие, и потому поднявшийся над плоскими крышами приземистых домов дым, сперва серый, а потом черный, столбом устремился в слепящую утреннюю синеву. Выстрелы сливались воедино. Бам-крак-крак-бам-крак-бам. Эхо множило эти звуки. Казалось, что повсюду с частым и громким треском горит сухое дерево. «Началось», — не без волнения подумал он, — «докатилось и до нас». Мартин Гаррет был от природы весьма любопытен и пребывал еще в том возрасте, 2 месяца назад ему исполнилось 24 года, когда не опасаются ни превратности судьбы, ни посвиста шальных пуль на улицах. Но, кроме того, он томился от скуки в номере отеля «Монте-Карло», ожидая, когда же снова заработают шахты в Пьедро-Чиките, закрытые из-за сложной политической обстановки на севере страны. Так что жажда новизны победила благоразумие. Он застегнул жилет, оправил галстук, взял шляпу и пиджак, а в карман его сунул маленький никелированный револьвер «Рбея» с 5 патронами 38-го калибра в барабане. И тяжесть оружия в правом кармане подействовала успокаивающе. Потом, перескакивая через 2 ступеньки, спустился в холл и, мимо испуганного портье, высунувшего только усы из-за стойки, вышел на улицу. Он хотел все рассмотреть, все увидеть собственными жадными глазами. Со дня приезда из Испании молодой горный инженер следил за развитием событий лишь по газетам, местным и американским. А они в один голос твердили, что конфликт неминуем, что положение президента Порфирио Диаса шатко, а все недовольные объединяются вокруг оппозиционного политика Франсиско Мадеро. Примечание. генерал Порфирио Диос, Хосе де ла Крус Порфирио Диос Мори, годы жизни 1830-1913, мексиканский диктатор, в общей сложности пробыл у власти 30 лет и 105 дней. Этот период кончившейся мексиканской революцией принято называть порфириатом. Франциско Мадеро, Франциско Игнасио Мадеро Гонсалес, годы жизни 1873-1913, известный как апостол демократии и мученик, мексиканский предприниматель, писатель, филантроп и политик, был президентом Мексики с ноября 1911 по февраль 1913, до военного переворота, известного как «10 трагических дней». Конец примечания. В последние месяцы напряжение нарастало, начались столкновения, становившиеся все кровавее. Шайки бандитов, мелких фермеров, отчаявшихся крестьян сбивались теперь в отряды, организованные почти на военный лад под командой главарей, которые требовали справедливости и хлеба для народа, прозябающего в нищете по вине высокомерных латифундистов и правительства, глухого к доводам рассудка. Для каждого мексиканца, принадлежащего к среднему или низшему классу, само слово «правительство» стало синонимом слова «враг». По этой причине мятежники так рвались в Сьюдад-Хуарес, где был основной пограничный переход из Мексики в Соединенные Штаты, и уже несколько дней подбирались к городу, занимая позиции вокруг. Накапливали силы. Теперь начиналась настоящая борьба и, наверное, революция. В дальнем конце пустой улицы перед бильярдной на том и этом свете лежал убитый. Лежал лицом вверх. После того, как в него попала пуля, кто-то, несомненно, волоком дотащил его сюда в поисках укрытия. По неасфальтированной улице тянулась длинная полоса полузасохшей крови. Мартин еще никогда, даже в шахтах, не видел людей, умерших не своей смертью, и потому застыл на миг, рассматривая убитого. Невольно обратил внимание, что одежда убитого в беспорядке, карманы вывернуты, ноги в одних носках, обращенное к небу лицо искажено, и глаза припорошены тонким слоем пыли. Над трупом роились мухи, с жужжанием перелетая от приоткрытого рта к буроватому пятну на груди. Возраст погибшего определить было трудно. Можно дать и 30 лет, и 50, одет по-городскому. Не боец, а скорее случайная жертва, подвернувшаяся под шальную пулю. Тут Мартин догадался, зачем труп тащили по улице под защиту приземистых домов. Нет, не за тем, чтобы перевязать. Он уже был убит. А чтобы без помех обшарить и обобрать. Мартин прошел до угла и еще немного вперед, стараясь держаться поближе к стенам. Улицы были по-прежнему безлюдны. Стрельба не только не стихала, но и разгоралась все яростней, причем сразу в нескольких местах. Он ориентировался на звуки ближайших выстрелов. Чаще и громче всего они гремели в северо-западной части города, у мостов через реку Браво, шедших через границу на территорию США в Эль-Пасо. Хотелось пить. От напряжения пересохло в горле. Чем дальше он шел по этим кварталам, тем ниже становились дома, тем сильнее, поднимаясь в зенит и съедая остатки тени, жгло солнце. Мартин ослабил узел галстука, платком вытер пот со лба и промокнул шляпу изнутри, огляделся. Ни души. Он и не представлял себе раньше, что война способна так обезлюдить пейзаж. На другой стороне улицы намалеванное на фасаде название «Червовый туз» обозначало таверну. Жажда мучила невыносимо, и он быстро прикинул все «за» и «против». Решившись, припустил бегом. 30 метров показались бесконечными, но никто в него не выстрелил, хотя пальба слышалась совсем недалеко. Дверь оказалась заперта. Он несколько раз постучал, и вот, наконец, она чуть приоткрылась, и в узкой щели возникло худое усатое лицо. «Позвольте войти», — сказал Мартин, — «умираю, пить хочу». За дверью помолчали, два очень черных глаза с опаской рассматривали его. «Деньги есть», — настаивал он, — «я заплачу за то, что выпью». После недолгого колебания хозяин впустил его. Ставни были закрыты, и внутри полутемно. В слабом свете, проникавшем только через слуховое окно, можно было разглядеть комнату со столами и колченогими стульями, стойку и несколько неподвижных фигур. По мере того, как глаза привыкли к полутьме, Мартин стал различать обстановку яснее. Человек 6 посетителей уставились на него с любопытством. «Что вам налить, сеньор? Воды. И больше ничего?» Хозяин взглянул на него с удивлением. «Не желаете сатола или текилы?» Примечание. Сатол – крепкий алкогольный напиток типа текилы. Это название употребляется только в штате Чиуауа. Конец примечания. «Это потом. Сейчас дайте мне воды, пожалуйста». Он жадно опустошил целый кувшин. Один из посетителей поднялся и подошел к стойке, и облокотился о нее. Низкорослый, с объемистым животом, выпиравшим из-под полурастегнутого полотняного пиджака, с густыми усами, почти закрывавшими рот, он изучающе рассматривал Мартина, а тот, сняв шляпу еще при выходе, утирал платком взмокшее лицо. «Испанец?» «Да». «Гачупина с первого слова узнаешь». Примечание. «Гачупин» в Латинской Америке так называют испанцев, прибывших из Испании в противовес местным уроженцам-креолам. Конец примечания. Не зная, хорошо это или плохо, Мартин кивнул. «Не дай бог, если примут за одного из испанских помещиков, державших сторону Порфирио Диаса». «Ну, как говорится, всякая птичка на свой лад чирикает». «Разумеется». Хозяин, больше не спрашивая, поставил перед Мартином стопку текилы. Тот поднес ее ко рту, глотнул и невольно сморщился. Текила была прозрачна, как вода, и крепка, как сам дьявол. «Скверное времечко выбрали для прогулок», — сказал Пузан. Он не сводил с Мартина любопытствующих глаз. Снаружи приглушенно щелкнули несколько выстрелов. «Это мятежники?» — спросил Мартин. «Как посмотреть, сеньор?» — ответил тот, встопорщив усы мрачной улыбкой. «Это сторонники Мадеры, которые дрючат лысых, а те их». «Лысых?» — переспросил Мартин. «Ну, солдат». «Так их прозвали, потому что стрижены под ноль», — пояснил хозяин. «Голодранцы против нищебродов. Власть имущие посылают их искать на том свете то, чего не обрели на этом». Усач говорил гладко и правильно, было видно, что он не без образования. «И на вашем бы месте, сеньор, я бы спокойно сидел здесь да потягивал текилу, потому что если высунуть нос отсюда, можно нарваться на неприятности». «А что вообще происходит?» «В нескольких кварталах и на станции идут бои», — мексиканец показал на людей за столом. «Эти вот ребята смогут объяснить лучше. Они оттуда пришли, благо идти было недалеко». Мартин оглядел всех четверых. Засаленные спецовки из синей плотной парусины, заношенные фуражки, усатые перепачканные углем лица, железнодорожники, или, как их называют на севере, путейцы. Сделав знак хозяину, он обратился к ним. «Не окажете ли мне честь угостить вас?» «Отчего же не оказать?» — ответил один из них. Они медленно с достоинством поднялись и подошли к стойке. Хозяин разлил. «Мадеристы ударили на нас на рассвете одновременно с запада и с юга», — сказал тот же путеец. «Сперва малыми силами, а потом к ним подоспело подкрепление. Там и кавалерия была, и все. И мы огребли по полной», — он показал на своих товарищей. «Нам пришлось драться на станции, и пришлось нам солоно». «И кто побеждает?» «Пока еще непонятно. С одной стороны, говорят, идет Дон Франциско Мадеро с сеньорами Ороско и Вильей, а это люди крутого замеса. С другой, федералами командует генерал Дон Хуан Наварро, тоже не пальцем деланный». Примечание. Паскуаль Ороско Васкес, годы жизни 1882-1915, один из лидеров Мексиканской революции, позже, однако, поднявший восстание против Франциско Мадеро. Конец примечания. «Тигр Серро Приетто», — вставил усач. В том, как он это произнес, восторга не слышалось. Наводило на мысли о стенах, побитых рябинами пуль, о людях гроздьями диковинных плодов, висящих на деревьях. «Когда все это кончится, — сказал еще один путеец, — многих не досчитаемся». Все сосредоточенно выпили. Снаружи стрельба то стихала, то через миг вспыхивала вновь и с новой силой. Это было похоже на то, как накатывает прибой на скалы. Мартин заказал всем еще по одной, и никто не отказался. «Скажите-ка», — усач, держа в руке стопку и нахмурившись, разглядывал Мартина. «Слушаю». «Не обидитесь, если спрошу?» «Нисколько». «Что вы забыли в здешних краях?» Сбитый с толку Мартин ответил, запинаясь. «Я работаю на шахте, тут неподалеку». Усач, будто неожиданно почуяв рядом врага, кольнул его острым недоверчивым взглядом. Одним махом допил свою порцию и снова оглядел Мартина, с особым вниманием всмотревшись в правый карман его пиджака, оттянутый сильнее, чем левый. «Управляющий? Инженер?» «А-а-а», протянул усач с облегчением. «Мне любопытно, никогда еще не видел революцию». «А вот, говорят, любопытство кошку сгубило», — сказал один из путейцев. «Так что лучше переждать, посидеть здесь еще малость, пока не стихнет». Мартин задумался, но порыв возобладал над благоразумием, он положил на стойку несколько монет. «На самом деле мне пора», — и не договорил. В дверь забарабанили часто, яростно, угрожающе. Когда просят позволения войти, так не стучат. Это была не просьба впустить, а требование предоставить проход. Не то худо будет. «Отворяй, сукины дети, добром не откроете, дверь высадим». Они вошли, и ворвавшийся вместе с ними свет заиграл на стволах карабинов, на металлических головках пуль, в гнездах патронташей, перекрещенных на груди белых холщовых рубах, на желтых куртках и расшитых жилетах. Было их человек 12, усталых и злых, пахнущих потом и землей. По дощатому полу харчевни зазвякали шпоры, воспаленные глаза под широкими полями шляп, посеревшие от порохового дыма усы. «Всем стать к стене!» — приказал тот, кто по виду был старшим. Мартин повиновался вместе со всеми. Лишь хозяин, не сомневавшийся, что сейчас у него что-нибудь потребует, остался за стойкой. Безропотно подчиняясь обстоятельствам, достал еще один кувшин с водой, две бутылки текилы, выстроил в ряд стопки. Судя по всему, революция наведывалась в червовый туз не впервые. Мартина обыскали, как и остальных. Миг спустя его бумажник и револьвер оказались в руках главаря. «А это, дружок, что такое?» Держа оружие на ладони, он разглядывал Мартина с насмешкой и подозрением. «Мое личное оружие, на всякий случай ношу», — пожал плечами тот. «На какой еще на всякий? Мало ли кто попадется на улице». «Он хороший человек», — вмешался усач. Главарь даже не обернулся к нему. Полосатые выцветшие штаны, короткая до пояса куртка, один патронтаж на поясе с подвешенным сбоку огромным револьвером в кобуре, два других крест-накрест на груди. Карабин 30 на 30 он положил на стойку. Из-под широкого поля шляпы все так же пристально и жестко смотрели черные глаза. «И чем же это он хорош?» «Поставил нам всем, угостил с дорогой душой, не жался, он инженер». «Испанец?» «Да, но из Испании». Модерист, кивнув, снял сомбреро, рукавом вытер лоб, и волосы, и усы, полностью закрывшие верхнюю губу, были уже тронуты ранней проседью, а от правого виска к челюсти тянулся еще довольно свежий лиловатый шрам, след рубленной раны. «Значит, повезло ему, был бы здешний, висел бы уже в петле». Его люди, смешавшись с путейцами, облепили стойку. На полу они ставили два больших дорожных мешка и объемистый красный ящик с веревочными ручками. Кабачик выложил связку сигар «Ла Палома», и посетители, разобрав их, прикуривали друг у друга. Обволоклись клубами дыма и слегка размякли. «А что сиятельный сеньор забыл в этой дыре?» — осведомился главарь. «Пошел взглянуть, что происходит», — Мартин позволил себе намек на улыбку. «Я живу в отеле «Монте-Карло» в четырех кварталах отсюда». Главарь не улыбнулся в ответ. «Фешенебельный, небось, отель». «Ну, не дурной. Пули туда и оттуда, как мухи летают. Рискуете сквознячок в фигуре получить». «Простите, что получить?» «Дырку в черепушке. Вот что». «А, ну вот я и зашел сюда». Главарь еще минуту вглядывался в него, словно сомневаясь. Потом одной рукой протянул Мартину бумажник, а другой спрятал револьвер к себе в карман. Кто-то пододвинул ему стакан воды, и он осушил его маленькими глотками, допив, хлопнул в ладоши. «Собирайтесь, ребятки, выходим!» Остальные допили свои порции, поставили стопки и двинулись к дверям, не сделав ни малейшего поползновения уплатить. Хозяин воспринял это со всегдашним смирением. Бутылка текилы и бутылка сатола — небольшая плата за то, что его оставили в покое. Главарь взял свой карабин, и тут Мартин показал ему на красный ящик, куда один из гостей стряхнул пепел с сигары. «Вы позволите, сеньор, сказать вам два слова?» Тот остановился и окинул его неприязненным взглядом. «На то Господь и дал нам всем язык, но за свои слова каждый отвечает сам». Мартин снова показал на ящик. «Это динамит?» «А если и так, то что?» «А то, что я бы на вашем месте не курил вблизи. Заряды старые и, кажется, вспотели». «Чего-чего?» «На поверхности, как испарина, проступает нитроглицерин. Рискуете взлететь на воздух». Главарь заморгал. «С чего вы взяли?» «Говорю же, он инженер», — снова вмешался усач. Главарь скорчил пренебрежительную гримасу. «Мои ребята», — он показал на свирепые ухмыляющиеся лица, — «с безносой в обнимку пляшут». «Тем не менее», — ответил Мартин, — «зачем нарываться?» Мексиканец как будто призадумался, потом снова обернулся к своим. «Слыхали? Гасите свои сигары, с огнем не играют». Все вышли, но главарь тут же снова возник в дверях и взглянул на Мартина. «Вы чего? Разбираетесь во взрывчатке и всяком таком прочем?» «Немного, это часть моей работы». «Он сказал, вы инженер. По какой части?» «Горный». Главарь в задумчивости провел ногтем большого пальца по усам. «И умеете так заложить динамит, чтобы что надо взорвать, остальное не тронуть?» «Не понимаю. Ну, чтобы взорвать какое-нибудь место, но так, слегка, чуточку, столько, сколько нужно». «Это зависит от того, что требуется, но думаю, что справлюсь». Лицо главаря осветилось широкой улыбкой. «Придется вам сопроводить нас. Не в службу, а в дружбу». Мартин ощутил холодок под ложечкой, растерянно взглянул на модериста, но по лицу его понял, что возражения не допускаются, и потому надел шляпу, вышел наружу и вслед за главарем и его людьми зашагал по правой стороне улицы. Куда направляются, не сказали, а спросить он не решился. Пальба доносилась с трех точек. По солнцу определил Мартин с севера, с запада и с юга. И не ослабевало. Только в восточной части Сьюдад-Хуареса было вроде бы тихо. Время от времени его спутники останавливались на перекрестках, всматривались и стреляли наугад, словно бы проверяя, нет ли угрозы впереди, а потом поочередно бегом бросались вперед и собирались на другой стороне. И каждый раз главарь ободряюще хлопал Мартина по спине. «Шевелите копытами, инженер! Не зевайте, а то подстрелят!» Обстреляли их только однажды, неподалеку от арены для боя быков. С оконечности проспекта треснули два выстрела, и от вжикнувших над головой пуль Мартин покрылся гусиной кожей. Его спутники остановились на миг, вскинули карабины и в разнобой ответили огнем. И только главарь, не пригибаясь, медленно, с безразличным видом шел вперед. Перехватив взгляд Мартина, остававшегося на углу, задержался, обстоятельно раскурил сигару и двинулся дальше. «Так что, дружище, с динамитом вы в ладах?» Прижимаясь к стенам домов, они снова шли вперед, Мартин кивнул. «Да, по работе случалось иметь с ним дело, в шахтах часто приходилось подрывать пласты». Мексиканец остановился, наклонившись, отцепил шпоры и подвесил их к поясу рядом с кобурой. «Забавно вы сказали насчет испарины, глазок-смотрок. Динамит — это нитроглицерин, которым пропитывают такое особое вещество, вроде глины, чтобы можно было безопасно хранить и использовать. Ну надо же, а потеет как человек? Более или менее, от времени, от жары, от сырости или от холода, эта пропитка начинает выделять влагу», — Мартин подбородком показал на тех двоих, что тащили красный ящик. «Его и переносить-то с места на место опасно». «Ладно уж, мы почти дошли», — рассмеялся мексиканец. «А то, конечно, если рванет, костей не соберешь». Время от времени они останавливались, чтобы сориентироваться. Опускали ящик на землю, а главарь разворачивал лист бумаги, где карандашом был начерчен план. Пройдя еще несколько шагов, Мартин заметил, что главарь с любопытством посматривает на него краем глаза. «Давно в Мексике?» «С января приехал работать на шахте, а они все закрылись из-за революции». «Во как! Из Испании ради этого?» «Ну да». «А у нас, что ли, своих инженеров нет?» «Да есть, конечно, но у компании, которая ведет разработку, капитал испанский и акционеры тоже. Вот меня и направили оттуда», — главарь показал на своих людей. «Очень это хреново, когда и капитал, и акционеры не здешние. Мы и революцию-то устроили, чтобы капиталисты не высасывали из бедняков все соки, чтобы землю разделить между теми, кто ее обрабатывает, а шахты принадлежали народу». Он говорил очень убежденно, резко и пылко. Мартину это показалось разумным до известной степени.